О правилах игры. Не знаю, слушаете ли вы иногда по радио передачу «Субботняя беседа». В ней участвуют Арман Салакру, Ролан Манюэль, Андре Шансон, Клод Моряк и ваш покорный слуга. Мы говорим обо всем. О театре, о книжных новинках, полотнах художников, концертах и о самих себе. Словом, это настоящая беседа, заранее не отрепетированная, такая, какую могли бы вести пятеро друзей за чашкой кофе. Сам я получаю от нее истинное наслаждение и всякий раз с радостью встречаюсь перед микрофоном с моими собеседниками. Ален говаривал, что дружба часто возникает в силу обстоятельств, в лицее, в полку. Эти непременные встречи тоже сдружили нас. На днях Клод Моряк выдвинул тезис, на мой взгляд, верный. «Куртуазная любовь, описанная в рыцарских романах, — говорил он, — это своеобразная игра, правила которой ничуть не изменились со времен средневековых трактатов о любви. Они те же и в произведениях XVII века, в Астрее и в «Принцессе Клевской», и в произведениях романтиков, хотя и выражены там с большим пафосом. Они же определяют поступки и речи Свана у Марселя Пруста. Традиция эта требует, чтобы любящие ревниво относились не только к телу, но и к помыслам друг друга, чтобы малейшее облачко на челе возлюбленной будило тревогу, чтобы всякая фраза любимого существа тщательно обдумывалась, а всякий поступок истолковывался, чтобы при одной мысли об измене человек бледнел. Мольер потешался над подобным выражением чувств. Пруст жалел страдальцев. Однако несколько веков и писатели, и читающая публика не подвергали сомнению сами правила. В наши дни появилось новое веяние. Молодые авторы уже не приемлют старых правил игры. Это не значит, что они утратили интерес к этой теме, просто они изменили свод правил. О какой ревности может идти речь, когда женское тело доступно всеобщему обозрению на пляжах? Тут я прервал Моряка, чтобы процитировать одно из писем Виктора Гюго к невесте, которое и впрямь не могло бы быть написано в наши дни. В этом письме он сурово упрекает ее за то, что, боясь запачкать на улице платье, она слегка приподняла его и невольно приоткрыла свою лодыжку. Это привело Гюго в такую ярость, что он был способен убить случайного прохожего, бросившего взгляд на ее белоснежный чулок или наложить на себя руки. Правила игры для молодых писателей, кажется, таковы, что полностью исключают какую-либо ревность и позволяют цинично рассуждать об амурных похождениях той, которую любит. Все это никак не совместимо с требованиями куртуазной любви, ибо это неповторимое чувство, возможно, лишь между двумя абонентами, как выражаются телефонисты, удел только двоих. На деле, во второй половине современного романа влюбленные, как правило, открывают для себя любовь. Они как бы нехотя признают прелесть верности, сладость привязанности и даже терзание ревности. Но более сдержанные, чем герои у романтиков, даже у Пруста, они говорят о своих чувствах сделанным равнодушием и некоторой долей иронии. Во всяком случае, это так выглядит на словах. Они относятся к Амуру с юмором. Это причудливое сочетание не лишено своей прелести. Вновь ли это? Я в этом не слишком уверен. Правила игры, начиная с госпожи де Лафайет и до Луизы Вильморен, никогда не были такими уж строгими. Англосаксы давным-давно отказались от открытого выражения своих самых пылких чувств. Наряду с традицией куртуазной любви можно обнаружить и другую, идущую от эпохи Возрождения. Любовные истории в произведениях Бенвенута Челлини и даже Ронсара выглядят не слишком-то романтически. Иные герои Стендаля или, в наши дни, Монтерлана следуют правилам любовной игры эпохи Возрождения, а не средневековых трактатов о любви. Эти правила нередко менялись, они будут меняться и в дальнейшем. Я жду от нынешнего молодого писателя нового Адольфа и нового Свана и предрекаю ему большой успех. Ибо если правила игры и меняются, то ставка остается прежней. Ставка — это вы, моя драгоценная. Прощайте.